Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами разделили человеческую жизнь вслед за астрологами на 7-летние циклы и вместе пытались понять, что же главное в тех или иных отрезках нашей такой длинной, такой короткой жизни и судьбы. Мы с вами прошли кризис среднего возраста, но взрослеем мы стремительно, и надо двигаться дальше, обсуждая дальше и дальше, что же происходит с нами в жизни. И мне здесь становится трудно, потому что я моложе. Ну, конечно же, у меня были, есть и будут пациенты старше меня. Но все-таки пациенты – это пациенты, а слушатели – это слушатели. Скажите мне, дорогие мои, что чувствует человек в возрасте от 49 до 56? Что это за состояние души, когда тебе 50? Что здесь самое главное? Что важно не потерять, а что можно приобрести? Какие мы, когда переваливаем за 50? Что меняется? Что становится главным в жизни? Мы сегодня собираем ваше мнение о возрасте. Может быть, конечно, я поделюсь с вами своими наблюдениями. Но еще раз говорю, так как я моложе, экспертами сегодня выступаете вы. Что чувствует человек, когда он переваливает за 50? Вот главный вопрос нашей с вами сегодняшней передачи. Что самое главное для человека в следующей 7-летке в возрасте от 49 до 56 лет? Какие задачи в этом возрасте ставит судьба перед человеком? Так повелось, что некую характеристику возраста, музыкальную характеристику, нам рассказывает саксофон. Великие саксофонисты 20 века, каждый в том возрасте, о котором идет речь в программе, рассказывают нам о жизни с помощью своей музыки. Но так как это возраст зрелости, вне всякого сомнения, то Джерри Маллиган, знаменитый мастер баритон-саксофона, а баритонов мы с вами еще ни разу не слушали, насколько мне помнится, в нашей программе, сегодня в музыкальных паузах передаст свои музыкальные ощущения возраста. Ну, во всяком случае, так, как его чувствую я, более молодой человек. 54 года было Джерри Маллигану, когда он оставил нам вот эту вот свою замечательную пластинку. Итак, что же вы чувствуете, дорогие радиослушатели? Thank you. когда ты переваливаешь за 50. Доброй ночи, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Мне 65 лет, а в 56 лет я считаю, что я родилась заново. Ну, что значит заново родилась? То есть я прожила 56 лет довольно-таки спокойно, ну, как все. И вот на границе, вот на этой возрастной, я при всем благополучии внешнем, я впала в депрессию. И вот я выбралась из нее путем самопознания. Ну, разные. Я и курсы посещала, и книги читала. И вот уже 10 лет, собственно, я, ну, не перестаю заниматься этим вопросом. Знаете, я совершенно по-другому ощущаю себя, несмотря на все сложности жизни, жизнь моя приобрела какой-то смысл. Так что я думаю, что... Людмила вот Николаевна, да? Я прошу прощения. Да-да. Может быть, вы нам скажете, что же все-таки оно такое, самопознание? Ну, чуть-чуть поподробнее или поконкретнее. Самопознание? Ну, я вот как... поняла. То есть вот как мы разбираемся в своем гардеробе, так и нужно разобраться в своем мышлении. Что-то выбросить. То есть у нас неправильное представление о жизни. Что-то выбросить, что-то дополнить. То есть это совершенно... Вот я ту жизнь, как я считаю, вот первую, такое впечатление, как будто я проспала, а тут проснулась. И вот эти вот неправильные убеждения, которые мне впитало с детства, там, в школе, все, их очень много. И вот они мешали мне жить, понимаете? Я, ну, по жизни я не была самой собой. Это был просто образ такой, какой я хотела создать в угоду себе и другим людям. Вот я и жила с этим образом. Сама по себе я не была такой. Сейчас, может быть, я стала более, как бы, жестче по отношению к другим, все, но я такая, какая я есть. И это мне больше нравится, чем тот образ эфемерный, которым я была. Спасибо. Спасибо, Людмила Николаевна. Я хочу сказать, что иногда так бывает, когда в самом начале передачи звучит что-то невероятно важное. То, как я понимаю и чувствую этот возраст. Где-то до 49, иногда до 50, большинство из нас живет внешним миром, какими-то своими желаниями и задачами. Их можно по-разному называть: карьерой, самореализацией, воспитанием детей. И вдруг приходит возраст, в котором нужно перебрать старый гардероб. Поразительно точный образ Людмилы Николаевны. Там где-то запыленное и ненужное валяется подлинное человеческое «я». Там за пыльными одежками, которые мы накопили за всю предыдущую жизнь. Человек вдруг от этих внешних задач вновь остается наедине с самим собой. Он начинает искать что-то подлинное внутри себя. И, как мне кажется, не только Людмила Николаевна, этот путь лежит в определении того, что мною не является. Если хотите, отбрасыванием разного всякого мусора, который не я. Этого хлама оказывается почему-то гораздо больше, чем хотелось бы, или чем тебе казалось еще совсем недавно, еще 7 лет тому назад. И если ты в этом возрасте сумеешь выбросить этот хлам, то вдруг оказывается, что это возраст следующей молодости. Отнимая молодость у тела, этот возраст возвращает молодость душе. Потому что то, что ей казалось старостью, оказалось лишь барахлом, накопленным в гардеробе. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Насколько правы мы с Людмилой Николаевной в своих рассуждениях? А вы знаете, вы, по-моему, правы абсолютно. Вот настолько, что мне даже добавить почти нечего. И музыка, которая звучала, она тоже очень точно отражает вот какое-то внутреннее состояние. Вот это вот спокойствие, это импровизация. Вот хочется сказать, что на самом деле это очень хорошее время, когда уже уходят такие вот сверхэмоциональные реакции, когда мы очень бурно реагируем на что-то. Появляется какая-то мудрость, которая позволяет спокойно оценивать то, что с нами происходит. И Платон... ищешь путь к Богу. Я понимаю, что там каждый ищет путь к своему Богу, но тем не менее вот в этом возрасте это уже появляется, когда ты начинаешь это ощущать. Платон когда-то, извините, что я, как всегда, перебиваю, Галин. Платон когда-то именно этому возрасту в своем государстве отдавал предпочтение, да? А именно эти люди, именно этого возраста должны были становиться лидерами его идеального государства. Но вот скажите, пожалуйста, а то, что вы называете поиском Бога, каждый ищет своего, это что такое? Не можете поподробнее расшифровать? Как-то для себя, разумеется. Ну, для себя я бы так попробовала сказать. На самом деле я очень поздно крестилась, уже это было мне за 40 лет. И это был довольно, так сказать, сложный у меня путь к этому. Вот, но дело даже не в этом. Но вот впервые я ощутила, что такое Бог, уже вот где-то, я не знаю, ну, наверное, года 2 или 3 назад. Вот это ощущение, оно совершенно потрясающее. У меня даже вот однажды родилась молитва такая. Я сказала: «Господи, позволь мне любить себя так, как любишь меня ты». И я почувствовала себя вот в какой-то огромной колыбели. Ну, вот... это очень трудно выразить словами на самом деле. Это было во время молитвы, во время какой-то беды. Вы передаете ощущение от чего? Ой, я просто отошла от приемника и не слышала вас. Я спросил, вы передаете ведь какие-то конкретные ощущения, причем ощущения прекрасные. Это ощущение от полученного... А, я поняла вас, да. Это ощущения, которые спонтанно возникли. Возникли спонтанно. Они возникают от какого усилия, Галин? Что такое спонтанность? Ну, они, наверное, возникли в результате какой-то работы души, которая проводилась. Потому что тут и размышления, и чтение книг, и в том числе и прослушивание вашей передачи. Ну вот, спасибо. И с друзьями, и... ну, вот как-то в таком ключе, наверное. Я думаю, Галин, что есть совершенно поразительные вещи, связанные с этим возрастом, потому что вы далеко не единственный человек, который рассказывал мне об этом, а один специалист по ведам когда-то сказал мне, что 50-55 лет – это возраст богореализации. Вы сейчас о христианстве. Я вспоминаю ведийскую терминологию. Это тот самый возраст, в котором человек может почувствовать, что атман и брахман – это одно и то же. Вот, да, абсолютно, правильно сказали. Что, если вот эту всю шелуху, о которой говорила Людмила Николаевна, отбросить, то ты вдруг... начинаешь обнаруживать в себе Бога. Это возраст какой-то очень своеобразный, уж извините меня за философскую терминологию, метафизической юности, когда ты чувствуешь в себе это зерно вечности, и именно его нужно очистить от ссора. Это твое настоящее «я» и Бог внутри тебя, как бы он ни звался. Ну, во всяком случае, мне очень хорошо знакомо по рассказам это ощущение. Оно каким-то образом совпадает с вашим? Оно совпадает с моим очень хорошо. И я даже хочу сказать, что я сейчас себя чувствую, может быть, даже более молодой, там, чем 10-20 лет назад. Вот, и иногда даже я чувствую себя просто совершеннейшим ребенком. И общаясь с молодыми, я не ощущаю никакой разницы в возрасте. Вот не в возрасте, а вот именно в состоянии души. Итак, перед нами зрелая и умудренная опытом девушка с огнем в глазах, с новым интересным мировоззрением, новыми идеями и с энтузиазмом и динамизмом, которому только можно позавидовать. Я правильно говорю, Галина? Спасибо, да. Надеюсь, что правильно. Ну, действительно, совершенно поразительная вещь. Удивительно, что в каждую вот эту семилетку человеческого возраста мы испытываем как будто новую и новую молодость, но в разных частях нашей души, тела или сознания. Мне очень хочется, я знаю, что нас слушает все больше и больше молодых, чтобы они слушали это, потому что, в принципе-то, конечно, и этот возраст может течь по-разному. Все очень зависит от того, чего к этому возрасту человек с собой принесет. Спасибо. Спасибо, Галина. Дело в том, наверное, что все будет очень сильно разбиваться на две части. Или на две разных проблемы. Если в течение предыдущих лет, предыдущих семилетних циклов, человек успешно решает задачи, которые ставит перед ним судьба, и если, пережив физическую молодость, он не старается угнаться за ней, любым способом ее вернуть, порой выставляя себя на посмешище, и если он старается, ну, по крайней мере, пытается нести свой крест с благородством, то тогда все происходит так, как мы слышали от Людмилы Николаевны и Галины. Доброй ночи, Людмила Григорьевна. Я Екатерина Григорьевна. Ой, извините. Здравствуйте. Извините, Екатерина Григорьевна. Вы из Энгельса, да? Да, Саратовской области. Мы вас слушаем. Вы знаете, вот мне сейчас, правда, 60 лет, но я помню в то время... Вот я помню. Я поняла, что человек в жизни всегда один. Хотя у меня была семья, и, в общем, ну, семья тогда. У меня двое детей, и муж у меня был. Но тогда я поняла, что все равно в своем конечном итоге человек один. И, наверное, чуть попозже я тоже обратилась к Богу. Правда, знаете, как нас воспитывали, душа никак не поворачивалась к Нему. Понимаете? Угу. Я иногда подолгу вот ходила в церковь, но я там даже не могла молиться. Только потом пришло. И по-настоящему я... У меня сын поздно рожденный. И он пошел в армию. И вот тогда я стала ходить в церковь постоянно. И вот тут, конечно, Бог мне... Только Бог мне помог в моей жизни. И до сих пор. А так люди, в общем-то, разобщенные между собой. Вот так я поняла тогда. Спасибо, спасибо, Екатерина Григорьевна. Я хочу сказать только одно. Наверное, это тоже очень точная характеристика возраста. В определенном смысле мы все остаемся одни. Дело в том, что для того, чтобы почувствовать Бога или свою подлинную сущность, или даже мудрость, это слово, которое многократно использовалось сегодня, человек должен уничтожить в самом себе что-то такое, что он до этого, до 49, до 50, имел в виду под именем Я Катя, я Людмила, я Галина, а я Петр, а я Александр. Нам приходится для того, чтобы достигнуть, для того, чтобы убрать этот лишний балласт, убирать какие-то черты, которые мы еще совсем недавно считали самим собой. Нам приходится именно в этом возрасте учиться распинать самих себя на своем собственном кресте, пытаясь избавиться от чего-то лишнего. Доброй ночи, Михаил. Да, я правильно? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это совершенно верно. Мы с вами знакомы по сайту. Очень приятно. Я хочу напомнить всем. Вот Михаил к нам пришел с странички нашей mznov.ru. Мы вас слушаем. Я хотел бы сказать, что возраст после 50 резко меняет отношение к жизни. И что самое удивительное, пропадает страх смерти, который раньше присутствовал. Появляется какое-то спокойствие. И начинают открываться те способности, которые, видимо, где-то глубоко были заложены, а сейчас проявляются. Ну, вот, например, я начал писать стихи после 50. Появились некоторые экстрасенсорные способности, такие как зарядка воды, уж проводил кучу экспериментов. То есть человек становится ближе туда, будем говорить, к небу, и открывается то, что ему было дано открыться, но где-то лежало. Вот такое мое мнение. Ну что ж, я думаю, что это не только ваше мнение. Это тот самый возраст, когда очень многие непишущие люди начинают писать, когда рождаются гениальные идеи, изобретения и произведения, в которых, кстати говоря, и проявляется тот потенциал, который человек копил все эти долгие годы. Как в музыке Джерри Маллигана, наверное, проявился весь потенциал его предыдущих 30 лет музыкальной карьеры. Серебряные нити. Доброй ночи. рабочий Николай. Николай из Нижнего Новгорода. Добрый вечер. Вам звонят из Нижнего Новгорода. Вы говорите, вот 49 лет, да? Мне 45, вот 9 декабря мне исполнится 46 лет. А такое же одиночество я испытываю. Я работаю, ну, меня очень многие знают, даже если сейчас я скажу, что я работаю просто на телевидении оператором, да, уже, наверное, кто меня слышит, уже, наверное, знает. Но это одиночество я испытываю, хотя через меня я учу очень многих людей. Некоторые в Москве работают, вот, не буду называть фамилии. Очень благодарна. Это молодежи. Я всегда работаю с молодежью. И даже мы встретились, ну, часто встречаемся с губернатором по долгу моей службы, и он говорит: когда же ты, Коля, я седой, а ты еще, ну, у тебя нет седины. Я говорю, мне молодежь не дает, оно мне сидеть, и я работаю. Я темпераментный, я и этот спортивный человек, и очень много работаю. Очень много работы. Но в итоге я один. Вот, остаюсь. Я вот работаю, я вот просто вот работаю и живу. Это не жизнь, а стиль моей жизни. А найти свою половину я просто не могу. Ну, наверное, я то ли стеснительный. В общем, я сам не понимаю. Ну, вот, а в жизни, в людях я все, всегда все вижу, всегда я вот... Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Николай. Ну, наверное, вы бы только могли ответить, почему так популярны вампиры. Я думаю, что шанс у вас действительно очень большой, поскольку вот мы обсуждали уже предыдущий возраст и сказали, что это возраст любви. Так что я думаю, как бы вы ни были сильно заняты, все равно, если вы перестанете ждать, что любовь найдет вас, и все-таки попробуете, ну, хотя бы чуть-чуть поискать ее сами, все закончится хорошо. Дал бы я еще несколько советов, но мне как-то неудобно догадываться на расстоянии, поэтому, дамы, несчастный оператор из Нижнего Новгорода страдает. Обратите внимание, пожалуйста. Доброй ночи, Зоя. Доброй ночи, дорогой ведущий. Я хотел бы, ну, рассказать о своем, так сказать, опыте. Ну, мне 52 года. И только 43 я поняла, что жизнь обрела, так сказать, новое дыхание, когда у меня родилась дочь. Это третий ребенок. Старшие сыновья уже, так сказать, в достаточном возрасте. И я вдруг ощутила в этот момент, когда ее еще не было, абсолютное какое-то такое одиночество. И когда она родилась, знаете, счастья не было, так сказать, предела моего. И причем осмысленно это было рождение этого ребенка. Я его очень хотела, потому что были поиски, было очень много скорбей и испытаний, так выполнила моя доля. Я тоже стала ходить в храм православный. И когда я поняла, что он вне церкви, вообще жизнь, ну, лишена всякого смысла, мне показались прожитые 40 лет жизни совершенно пустыми. И поэтому я понимаю предыдущих собеседников ваших, что, в общем-то, их поиски самих себя, потому что частица святости, она в каждом жива. Это вот дыхание жизни, которое нам дает только Бог. У меня некоторые такие строчки, это такие строчки размышлений. Частица святости жива в душе любой. Не дай погибнуть ей в житейских бурях. Молись, чтобы хранитель ангел твой не отвернулся от тебя печально хмурясь, не потеряя золотую драхму, сердце чистоту. Господь вложил в тебя ее как дар великий. Храни надежду, веру, кротость, простоту и возлюби, как заповедовал Спаситель. Спасибо. Спасибо, Зоя. Дай Бог счастья вашим детям. Я думаю, что не нуждаются ни в каких комментариях мой звонок. Простите, кто следующий в эфире? Татьяна, доброй ночи. Алло. Да-да. Добрый вечер. Я давно слушаю «Серебряные нити» и только сегодня впервые решила позвонить. Мне больше лет. Мне за 60. Но я вспоминаю возраст 49-50 лет. Вы знаете, я впервые, пожалуй, по-настоящему глубоко полюбила человека. В 52 года я вышла за него замуж. Он скончался, вот вчера я отметила 9 дней всего с даты его похорон. Но вот эти годы были очень счастливыми, несмотря на то, что они были трудны. Почему? В 50 лет я знала жизнь, я многое прошла. И вот это обновление, оно может поднять. И человек начинает летать. Мне казалось, что мне 20 лет. И вот те люди, которые говорят об одиночестве, они должны собраться. Вы можете представить, как мне тяжело, когда я вчера отмечала 9 дней смерти своего мужа. Но я хочу подсказать тем, кто говорит об одиночестве, что не все потеряно. Я жила в другом городе, я смогла перешагнуть через родину. Ну, на Кавказе я жила, в хорошем месте, там, где никаких войн не было и ничего. Я покинула часть друзей, хотя с ними я поддерживаю связи. Друзей много. Но вот это обновление человека, оно и может в любом возрасте быть. Не только вот до 45 там или 40 лет. Да нет, посмотрите все глазами все восторженными на мир. И всем должно быть легче. Думайте о добре. Мой лозунг – спешите делать добро. Спасибо. Спасибо большое. Хотя мне иногда кажется, Татьяна, что все-таки всему свое время, и каждый возраст для большинства из нас имеет какое-то свое особое значение. И если бы мы не понимали после 50, что для нас важно, а что нет, мы бы тогда и в 52 не смогли бы обрести то, что вы называете подлинной любовью. Очень важно, хочу я сказать Николаю, который испытывает одиночество, в каком состоянии мы к этому возрасту подходим. Вот если мы пытаемся убежать в прошлое и вспоминать, как тогда в молодости было хорошо и как сейчас плохо, и ничего не делать, мы порой становимся похожи после 50 на состарившегося, инертного, пассивного, ленивого и капризного подростка. А порой на некое замученное существо, на которое свалились все беды мира, и которое обвиняет государство и собственное окружение во всех своих неудачах, и как бы женщин за то, что они вот все такие наставили дивного, самого лучшего телеоператора одиноким. Мудрость, наверное, нужно приобретать чуточку раньше. И когда волосы по-прежнему не тронуты сединой, самое главное ведь вовремя перестать в душе быть похожим на капризного подростка. А все остальное, наверное, сегодня было уже сказано. И, мне кажется, сказано самое главное. И нечего мне к этому добавить. Это возраст, в котором человек начинает открывать в себе Бога. Свой дар, свой талант, свою подлинную молодость. Молодость уже даже не души, а духа. И всем, кто нас слышит, я желаю, чтобы этот возраст они провели именно так. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Thank you.